Заключение. Вот вы и подошли к концу этой непростой книги, в которой собраны важные для каждого человека знания. За вашими плечами море проделанной работы, которая вначале кажется сложной, но если она станет частью вашего мышления, то любое задуманное вами желание будет исполняться играючи. Со временем вы поймете, для того, чтобы ваши желания исполнялись, не обязательно выполнять все условности. Достаточно поменять свой взгляд на мир, изменить отношение к жизни, перестать обижаться и злиться, обращать внимание на свой травматичный опыт. И тогда жизнь начнет переливаться всеми цветами радуги, даря вам материализацию всех ваших чистых и светлых намерений. Я верю в вас и знаю, что если эта книга находится у вас в руках, значит, вы уже поняли, что не просто созданы по образу и подобию Бога, а вы и есть явление Бога на земле. Когда вы сможете опираться на эту светлую истину, то поймете, что вы сами творцы своей реальности. Главная проблема людей в том, что большинство из нас забыло, что такое жить от света. Мы живем от боли и обиды. Именно поэтому наш мир награждает нас лишь тяготами и грустью. Но на страницах этой книги вы уже научились обходить эти препятствия, проработали и избавились от груза обид, пробудили свет внутри себя. И теперь, когда вы научились жить, исходя из света, из своих задач, из понимания того, что вы и есть творцы на этой земле, у вас обязательно получится воплощать в реальность все мечты и стремления. Помните, что ваша жизнь в ваших руках. Все, что вы хотите, обязательно сбудется. Главное, соблюдайте заповеди, которые есть в этой книге. Не пытайтесь влиять на чужую волю и не нарушайте чужих границ. Действуйте, исходя из своих истинных желаний, своего внутреннего света. Он и будет источником воплощения ваших намерений. Мечтайте, желайте, творите. Сбудется все. С любовью и светом, Елена Вайс.